Второе. Епифан проводил Полю на рассвете. У ворот, перед тем, как расстаться, он вновь повторил свои наказы. Первонаперво, Пелагея, не мешкай. Торопись изо всех сил. Сделаем дело. Барыш положим в карман. И тогда спи, гуляй, сколько тебе захочется. И потом, пусть Анфиса не скряжничает. Вези все деньги, какие есть в доме. Мне ведь расплату на месте надо производить. За так мне рыбу никто не даст. Скажи Анфисе, мол, наказал сам строго-настрого прислать все, до последней копейки. — Передам, — обещала Поля. — Да и в письме у вас обо всем сказано. — На словах обскажи все, а то чего доброго письмо-то и прочитать не сумеет. — не унимался Епифан. — Ну, счастливого пути тебе, Пелагея! Пожелали Поле счастливой дороги и братья-скопцы, крутившиеся возле Епифана и несколько озадаченные внезапным отъездом его снохи. — А кого ж, Епифан Корнеич, на приемку рыбы поставишь? Сноха-то у тебя, видать, мастак по счету, — допытывались скопцы. — Сам приму. Разве мне привыкать? — отвечал Епифан. С полдня на заимку потянулись остяки. Они шли из разных углов тайги на лыжах с ружьями за плечами, с нартами, на которых в брезентовых мешках лежали стяжки самоловов. К вечеру собралось больше 20 человек. Это были самые лучшие обские мастера подледного лова. Они умели брать рыбу и неводами, и самоловами, и переметами, и мордами так, как никто не умел. Епифан знал, с кем имеет дело, каждому оказывал уважение. Одному дарил пачку листового табака, другому — набор блесен, третьему — ситцевую рубаху, четвертому — бродни. Старшинке остяцкого стойбища, Юфимке и Стегичеву, Епифан подарил малопульку. Вечером за ужином Епифан поднес каждому из остяков по стопке водки, настоянной на табаке. Остяки были не прочь получить еще хотя бы по одной порции, но Епифан твердо заявил: «Вот взломаем яму, да будем рыбешки, и тогда такой пир закатим, что земля закачается. А на сегодня все, баста! В полночь подыму на работу. Хорошо ли уложили самоловы? Наточены ли уды?» «Хорошо, Епифашка, хорошо», — отвечал за всех Юфимка и Стегичев.